Собачьи бои проводились в порту в одном из складов. Условия были просты. Раз в 10 дней приводили собак. Владелец ринга держал из своих псов. Если не находилось никого со стороны, выпускал драться именно их. Если находились, пары подбирались по весовой категории. Но собаки бывали всегда. Их покупали, крали, привозили со стороны, возможностей было много, и хозяин пользовался всеми. Он содержал подручных, которые делали ставки, оповещали необходимых людей. Заботились о собаках, а при случае могли позаботиться и о неосторожном стражнике. Посередине склада огораживалась специальными щитами и сетями площадка. На нее выпускались собаки, и бой шел до хозяйского слова. Рвались мясо и шкура, летели в толпу кровавые брызги. Кое-кто считал ухо бойцовской собаки, которая победила в 10 боях, сильным талисманом для воина. Пока носишь его на шее, ты непобедим, так что большинство победителей были корноухими. На бои Аша шла вместе с Яной, так на всякий случай. Против собаки лучше выставить именно волка. Впрочем, любой, кто предложил бы выпустить на ринг Ашу, сам рисковал стать корноухим. Откусили бы вместе с головой, а Аша и команда ждать бы не стала. Сейчас волчицы явно не нравились портовые закоулки и запахи, но раз уж хозяйка идет. Итак, поздняя ночь, порт. Трое в длинных плащах и широкополых шляпах. И если заглянуть под них, обнаружатся Гард, Рошер и Яна. Вслед скользит черная тень, в которой каждый может узнать о Ашу. Волчьи глаза блестят сквозь тьму зелеными огоньками. Для кого-то это будет очень интересная ночь.